because of the psychological imbalances, because of psychological institutions. И даже врачи говорят, что 90% болезни происходит от этого дисбаланса, от постоянного состояния выбора альтернативы в уме, которое приносит постоянное колебание и беспокойство. На самом деле сакши – это неизбирательное осознание того, что есть, а не постоянный выбор и сомнение, не какое-то колебание. В пользу того, что приятно, или от того, что неприятно. So please find out if it is possible to remain only with technical registration, no psychological registration. For example, I have to technically register this is my flat, otherwise I will enter into wrong flat. But feeling that my flat is the best in the locality, you are poor. Not, such things are not necessary. Посмотрите, можете ли вы остаться с выбором только в техническом и практическом смысле, например, квартира. Вы должны уметь выбрать свою квартиру, иначе вы попадете в чью-нибудь другую квартиру. Это технический выбор. Но можно ли быть свободным от психологической привязанности и выбора такого, как «О, у меня какая хорошая квартира в таком отличном районе, я богатый человек, а вы кто такой, где живете?» Можно ли быть свободным от этого, от этой психологической привязанности, психологической инвестиции, на самом деле, которая вовсе не нужна? And when you are free from psychological institution, when you are free from opposite, when you are free from duality, the sakshi, that intelligence, can never do wrong. Whatever it will do, it will be right. И когда вы свободны от этого психологического выбора, тогда тот свидетель, сакши, всегда будет действовать правильно. Если нет этого постоянного колебания в сознании, вызванного выбором альтернативы, тогда проявляется разум, который никогда не совершает ошибки. When I is at the command, it will run into choice. And it will create wrong. But when there is choicelessness, there is no I, then there is intelligence is at the command. And it can never go wrong. Когда командует я, это постоянное психологическое загрязнение и сомнение, оно всегда впадает в ошибку вследствие своей неуверенности ни в чем. Оно никогда не действует правильно. Но когда в командном центре не я, а разум, проявляется совершенное действие, и никакой ошибки быть не может. Все, что делается, все совершенно. That means living only with what is, not what should be. With the intelligence, not with I, not with choice. Сакша означает это на самом деле жить тем, что есть, с фактами, а не с тем, что должно быть или могло бы быть. Once I was a guest in a family where the husband and wife were always quarreling. Один раз я был в таком доме гостем, где жили муж и жена, которые постоянно бронились друг с другом. And they asked, what is this? Can we get rid of this? И они спросили, ой, как бы от этого освободиться, избавиться? Как же быть? And then the speaker said, very easy. Actually, although you are husband, wife, only two persons, but there are no two persons, there are six persons. И он сказал, о, все просто на самом деле. Казалось бы, вы муж и жена двое вас. На самом деле вас шестеро, а не двое. You see, two persons as just basic human beings. Посмотрите, откуда шестеро? Двое. Просто базовые человеческие существа. And then, yes, okay. And then you have an image about yourself, and she has an image about herself. Two more persons. И далее, вы сами имеете каждый свое представление о себе самом. То есть муж представление о себе самом и жена представление о себе самом. Еще двое, значит, выбираете. And then you have an image about your wife. The wife has an image about you. Two more persons. И дальше. Муж имеет